Но если вы все, кроме тех, на ком лежит печать смерти, вступили в борьбу, то есть еще, слава богу, некоторое количество и таких, которые в борьбе хотят сохранить дух рыцарства. Если бы они услышали это слово, они бы запротестовали, они побоялись бы показаться смешными, но из моды вышли одни только слова. Дух же при всяких модах хранит нетленные доспехи своих великих доблестей и своих великих пороков. Марк оставался бы Марком даже во времена Меровингов, и он останется Марком до скончания века. Нет, не пойдет он просить и даже требовать денег у такого Верона, которого он в глубине души презирает. Встречаясь с ним у Рюш, он даже не решается принимать от него билеты в театр, в концерт или на выставки, которых у Верона всегда полны карманы и которые ему ничего не стоят. Между тем, иные программы подвергают неприятие Марка испытанию, и он тщетно пытается скрыть. Рюш все видит. Ее забавляет скрытая борьба между гордым и ревнивым чувством независимости и детской жаждой развлечений. Ей самой свойственны оба чувства. От этого Марк становится ей ближе. Однажды она доставляет себе материнское наслаждение. Еще одно устаревшее слово, и она бы его отвергла. Увидев, что в глазах Марка мелькнуло желание взять у Верона билет в концерт. Желание, которое он тут же с бешенством подавил, она просит билет для себя. Когда же они остаются одни, она якобы вспоминает, что не может воспользоваться билетом, и отдает его Марку. От нее он может принять билет, у него нет основания отказываться. И только в концерте у Марка возникает подозрение. Действительно ли Рюш взяла билет для себя? Ведь Генриетту Рюш музыка интересует не больше, чем дождь, барабанящий в окна. Марк до того расстроен, что все удовольствие от концерта для него отравлено. Другой на его месте был бы благодарен Рюш, а он злится на себя за то, что не сумел утаить от Рюш свое желание. Он начинает думать, что в конце концов, если уж нельзя иначе, менее унизительно брать деньги у Сильвии, чем у других. Но после того, как он однажды отказался, не очень красиво прийти к ней просить, и хотя в кассе пусто со вчерашнего вечера, он держится твердо, сердце сжалось еще больше, чем желудок. На его счастье, Сильвия в этот день проезжает мимо него в автомобиле, замечает его своим глазом сороки, сидящие на ветке, и окликает. Он собирает все свои силы, чтобы удержаться и не вскочить в автомобиль, и все-таки он вскочил. Но, по крайней мере, он испытывает удовлетворение от того, что, сидя в автомобиле и слушая эту болтунью, он снова обрел свой обычный снисходительный вид. А та, рассказав о всех своих делах, спрашивает, наконец, как тут дела у племянника. «Знаешь, у меня денег куры не клюют. Возьми, мне их все равно девать некуда». Он отвечает своим непринужденным, немножко фатовским тоном. «Ах ты, Господи, ну если тебе так хочется, я-то найду, куда их девать». «Шалопай», — говорит она. «Ты бы лучше пришел ко мне, развлекся бы немного». И она напихивает ему карманы. Он хочет ее поцеловать, она показывает ему местечко на щеке, где не пострадает косметика. Она щиплет его за мордочку, находит, что он бледен, немного похудел, но красив. Взгляд стал серьезнее и интереснее. Он, видимо, не теряет времени с тех пор, как пасется на свободе. «Обещай, что придешь, но обещай!» Он отвечает с дерзостью керубина. «Обещаю, ты заплатила вперед!» Она отталкивает его мордочку, оставляя на ней отпечатки своих пальцев. «Голодранец!» — говорит она, смеясь. «Нет, ты приходи, увидишь, я никогда не плачу вперед!» Он ждет, пока скроется автомобиль, и отправляется в ближайший ресторан съесть кусок мяса с кровью. Его деликатный желудок наверстывает в этот вечер два пропущенных обеда, и он думает о том, что Сильвия была нынче дьявольски хороша, какой костер в глазах, и как от нее пахнет, он слизывает запах со своих губ. Тем не менее, он не торопится сдержать свое обещание. Он притворяется глухим, когда через две недели получает от тетки внезапное напоминание. «Проказник, а долг?» «Ну нет, если требует таким способом, от него ничего не добьешься». Но каждый день, и в особенности, когда он читает в прессе короля парфюмера, что красивая парфюмерша устроила в своих салонах пышное празднество с танцами, музыкой, самой модной пьесой для тузов финансового и политического мира, их самок и сопровождающих шутов из мира искусства и прессы, он сгорает от желания пойти посмотреть, чем он рискует. Он рискует многим, но только не признается в этом себе. Он не хочет признаваться, но он не может не чувствовать. Ему грозит опасность. Подобно молодому Геркулесу, он стоит на распутье.